Эти три форели были последней нашей едой на полтора ближайших месяца. Ильяс решил лечиться строжайшим постом, а я стала голодать за компанию. Так я ему сказала. На самом деле я дала обет поста, прося у Бога для моего мужа, если не исцеление, то спокойной и безболезненной кончины. Без всякой надежды на результат я начала лечить Ильяса по собственной методе. Честно говоря, методы никакой не было. Я просто штудировала одно за другой главы из травника, потом шла на берег и выискивала растения, которые могли как-то помочь при его состоянии. Иногда я брала ту целебную траву, что попадалась на глаза, лишь бы она не могла ему навредить. Набрав добрую охапку травы, я ее заваривала и целый день поила этим чаем Ильяса. Заодно и сама пила. А утро у нас начиналось с водолечения. Я выбрала подходящий водопад, падавший с небольшой высоты и многоструйный, как хороший душ. С великим трудом я подтащила к нему несколько плоских камней и выложила под ним площадку, на которую Ильясу было удобно вставать. Рядом я укрепила между камней две коряги с сучьями, вешалки для одежды и полотенец, и мы начали купание под ледниковым водопадом. Конечно, купание — это слишком сильно сказано, потому что под ледяными струями выстоять больше 5 секунд не было никакой возможности. Ильяс набирал побольше воздуха в легкие, решительно шагал под водопад и стоял под ним, сколько мог выдержать. Потом он выскакивал из-под водопада и старался поскорее отдышаться, а я растирала его полотенцем. Потом мы шли домой, читали вместе утренние молитвы, а потом уже приступали к трапезе, как он шутил, то есть пили мои будто бы чрезвычайно целебные травки. А впрочем, кто их знает, по травникам они все и вправду значились целебными. А кроме того, ведь я собирала-то их возле нижней кромки ледника, и значит, росли они на границе жизни и смерти. Я считала, что в них должна быть заключена особенная жизненная сила. Днем мы гуляли, читали Библию и Писание греческих святых отцов. Эти книги Илюша привез с собой и переводил мне их с греческого на французский. Перед обеденным чаем и на ночь снова купание в водопаде. Разговаривали мы друг с другом очень мало. Берегли силы, да и о чем нам было говорить? Через 3 недели поста Илюша так ослаб, что я предложила вернуться в цивилизацию и обратиться к врачам. Но он сказал: «Поживем тут еще немного. Если мне будет совсем худо, я прекращу пост. А вот ты могла бы уже сейчас начать есть. Ты ужасно похудела». Но вот как раз я не могла прервать своего поста. Я ждала обед. Кроме того, мне казалось, что у меня хватает сил на все только потому, что я не трачу их на приготовление и усвоение еды. А сил у меня уходило много. Илюша уже не мог ходить к водопаду. Он вообще не спускался с террасы и проводил почти весь день, сидя в качалке и глядя на озеро. Он не мог удержать в слабеющих руках даже молитвенника. Я кое-как выучилась читать по-гречески, почти ничего поначалу не понимая, а он слушал меня, поправлял и переводил. Но кроме многочасового чтения и молитв, которые теперь тоже читала я одна, мне надо было каждый день с утра ходить к водопаду и приносить оттуда воду. Илюша был уверен, что без обливания ледниковой водой он теперь не может жить. На кухне был термос, другой мы привезли с собой. А еще 2 я просто похитила из 2 освободившихся рядом домиков. Господин Кроль, которого мы между собой, разумеется, именовали троллем, принес мне 3 пластиковых ведра. И вот я каждый день с рассветом шла к водопаду и возвращалась, неся в руках 2 ведра, а в рюкзаке за спиной 4-литровых термоса ледниковой воды. Я стащила с террасы на дорожку перед домом одну из скамеек. Я ставила на нее 2 ведра с водой и 3-е пустое, в которое потом выливала воду из термосов. Теперь обряд ледникового омовения происходил так. Во имя отца, стоя на скамье, я поднимала 1-е ведро и опрокидывала его на голову мужа. И сына, 2-е ведро, и святого духа, аминь, 3-е ведро, и я спрыгивала со скамьи, чтобы начать его растирать полотенцем. И вот так 2 раза в день. Илюша уверял меня и Кроля, со спокойным вниманием наблюдавшего нашу странную жизнь, что такое окачивание смывает с него болезнь и грехи. Тут нет ничего удивительного. Я ведь знаю, что ты молишься обо мне, когда ходишь за водой, и вода становится вдвойне целебной. Он угадал, так оно и было. Набрав воды, я всегда останавливалась над озером и просила у Господа сил на этот день. Потом я стояла на берегу и смотрела, как чайки купаются в солнечном свете при рождении дня. И Бог был со мной повсюду. «Бабушка!» — воскликнула я, пораженная ее словами. Это были те самые слова, которыми закончил свое пророчество Мерлин. «Ты будешь купаться в любви, как чайки купаются над озером в солнечном свете». «Что, милая?» Но мне не хотелось прерывать ее повесть. «Ничего, просто ты не говорила, что на озере жили чайки». «Да, там было множество чаек. Я любовалась ими, а потом надевала рюкзак с четырьмя термосами, брала в руки по ведру и шла в дом. Днем мне надо было собирать и заваривать травы и дом содержать в порядке, а ночами просыпаться и слушать, как спит и дышит Илюша». «Бабушка, а ты не боялась, что дед умрет не от рака, а от голода?» «Нет, этого я не боялась. Я была как натянутая струна между Илюшей и Богом. Я вся была настроена на упование. Если Господь хочет, Илюша будет здоров, а если нет, значит, лучше ему умереть здесь. Но страхи, конечно, были, да еще какие». На 6-й неделе поста его вдруг стал мучить сильный кашель, и, извини за подробности, он стал выплевывать какую-то черную и зловонную мокроту. Я очень испугалась и спросила его, не хочет ли он спуститься с гор и вернуться в Париж. А он вместо ответа спросил: «Я становлюсь тебе противен. Ты больше не можешь выносить этот смрад? Потерпи, осталось уже немного». Я ужасно на него обиделась и... Ты не поверишь, я и сама себе потом не верила, но я размахнулась и дала ему оплеуху за эти слова. Потом села перед ним на пол и разревелась, приговаривая: «Да как же ты посмел такое сказать? Именно сейчас! Ведь ты же выплевываешь из себя гниль, дохлятину, потому что твой рак подох, понимаешь, сдох! А кто сказал, что дохлые раки хорошо пахнут?» Он засмеялся и сказал: «Кто я такой, чтобы Господь являл на мне свои чудеса и милости? Да и зачем я ему здесь, на земле? Чтобы нарисовать еще сотню картинок? Я не жду чуда. Я только хочу до конца моих дней оставаться на этом пустынном берегу. Ведь я здесь только с теми, кого люблю больше всех. С Богом и с тобой». И тут я спросила его: «Илюша, а если бы чудо случилось, ты бы вернулся в Париж, в нашу мансарду?» «Конечно, нет. Прежняя моя жизнь привела к раку, так неужели я стал бы повторять ее, чтобы получить через несколько лет новый рак? Если бы Господь меня помиловал, подарил мне еще одну жизнь, я бы распоряжался ею, как принадлежащий Богу. Ты ушел бы в монастырь?» Он засмеялся: «В монастырь женатых не берут, моя красавица. Так просто ты от меня не отделалась бы. Нет, я просил бы у Бога дать мне мудрость и силы оставшуюся жизнь служить Ему. А как, уж это Ему виднее. Он и указал бы путь. Может быть, священство?» «Священство исключается», — вздохнула я. «Ведь я уже была один раз замужем, еще в России. Придется тебе подыскать что-нибудь другое. Подумай об этом, поскольку чудо уже происходит. Ты выздоравливаешь».